Глава 34. «Лично тебя я ни в чем не обвиняю», — промолвила Лорен. Симл скрестила руки на груди. «Давайте оставим эти словесные игры, ладно? Я просила пригласить адвоката. Разговор окончен. Точка. Финита. Ясно?» «Ну, как скажешь. Так и говорю. Дайте мне телефон, пожалуйста. Ты имеешь право позвонить только адвокату. Именно это и намереваюсь сделать». Лорен призадумалась. Она опасалась, что Сингл предупредит Хантера. «Не возражаешь, если я наберу номер?» «Да ради бога!» — воскликнула Сингл. «Но мне нужна моя записная книжка. Ты не помнишь домашний телефон своего адвоката?» «Нет, уж простите». Прошло 5 минут. Лорен набрала номер телефона и протянула мобильник Синглу. Позже она всегда может проверить распечатку звонков, убедиться, что не было тайной попытки соединиться с кем-либо иным. Она выключила микрофон и перешла в комнату наблюдения. Синг, знавшая, что в помещении камера, предусмотрительно развернулась к ней спиной, на тот случай, если кто-нибудь умеет читать по губам. Лорен взялась за телефон, позвонила сначала копу, сидевшему в засаде у дома Хантера в Ирвингтоне. Тот сообщил, что Мэтта и Оливии Хантер до сих пор нет дома. Эта новость не обрадовала Лорен. И она начала поиски, впрочем, достаточно осторожно, чтобы не спугнуть подозреваемого. Ей нужно было получить ордер на доступ к кредитным картам Мэтта и Оливии, проверить, не снимались ли с них в последнее время крупные суммы денег. Если Мэтт и Оливия ударились в бега, то, возможно, попробуют снять деньги в каком-нибудь банкомате или же остановиться в дешевом отеле и затаиться там. Глядя на монитор, передающий изображение с камеры, Лорен увидела, что Сим закончил разговор. Подняла руку с зажатым в ней мобильником и знаком показала, что просит включить переговорное устройство. Лорен включила. «Да». «Адвокат выезжает», — сообщила Сингл. «Что ж, тогда остается только ждать». Она отключила устройство внутренней связи, откинулась на спинку кресла. Усталость брала свое. Лорен прислонилась щекой к стенке. «Надо бы вздремнуть, самый чуток, иначе голова варить отказывается». «Адвокат Сингл появится здесь самое раннее через полчаса». Она скрестила руки на груди, забросила ноги на стол, закрыла глаза. «Поспать хотя бы несколько минут». Лорен разбудил телефонный звонок. Она вздрогнула, открыла глаза, поднесла аппарат к уху. «Привет», — сказал Эд Штейнберг. «Привет», — сонно пробормотала она. «Ну что, твой частный сыщик заговорил?» «Пока нет, ждет адвоката». «Пусть ждет. Обоим придется долго ждать». «Почему?» «Федералы, Лорен». «При чем тут они?» «Встречаемся с ними через час». «С кем?» «С Джон Терстон». Лорен резко спустила ноги со стола. «С самим федеральным прокурором?» «Да, собственной персоной и каким-то ястребом из регионального отдела ФБР, штат Невада. Встречаемся с ними в офисе Терстон утром, чтобы обсудить вашу монахиню-самозванку». Лорен взглянула на часы. «Сейчас 4 утра». «Спасибо за напоминание, миссис Точность». «Нет, я просто удивилась, что ты звонил федеральному прокурору в неурочное время». «Это не я», — ответил Штейнберг. «Это она мне позвонила». Приехав, Штейнберг взглянул на Лорен и удрученно покачал головой. Волосы встрепанные, влажные, пот высох, но внешний вид от этого не улучшился. «Ты похожа на один предмет», — заявил Штейнберг, — «который я однажды забыл в нижнем ящике шкафчика, в раздевалке спортивного зала». «Спасибо за комплимент». Он замахал руками. «А не могла бы ты, как это выразиться, ну, привести в порядок прическу, хотя бы немного? Мы в закрытый клуб собрались». «Ясное дело, нет». Добрались они до офиса федерального прокурора быстро. Проехать пришлось всего 3 квартала. Они попали в хорошо охраняемый подземный гараж. Машин в этот час там было немного. Лифт поднял их на 7-й этаж. Надпись на стеклянных дверях гласила: «Федеральный прокурор США, отделение Нью-Джерси, Джон Терстон, федеральный прокурор США». Штейнберг указал на верхнюю и нижнюю строки. «Тебе не кажется, что они повторяются?» Несмотря на значимость учреждения, обстановка напоминала кабинет начинающего дантиста. На полу тонкий потрепанный ковер. Мебель немодная и нефункциональная. На столике номера журнала «Спорт» в иллюстрациях. Стены не мешало бы перекрасить. Все в пятнах и голые, если не считать снимков прежних федеральных прокуроров. Замечательный пример того, как не надо одеваться и позировать, если фотографировать тебя для истории. В столь ранний час приемной не было даже секретарши. Они постучали, и дверь во внутреннее святилище отворилась. Тут было гораздо уютнее и презентабельнее. Казалось, они заглянули в зазеркалье. Они свернули направо и двинулись к угловому кабинету. В коридоре стоял огромного роста мужчина. По-военному короткая стрижка, морщина озабоченности на лбу. Стоял он неподвижно, точно статуя. Штейнберг протянул руку. «Здравствуйте, я Эд Штейнберг, окружной прокурор». Великан ответил на рукопожатие, но с той же кислой и настороженной миной. «Кэл Доллинджер, ФБР, вас ждут». Вот и весь разговор. Они свернули за угол. В дверях их встретила Джон Терстон. Несмотря на ранний час, федеральный прокурор Джон Терстон выглядела весьма представительно в своем угольно-сером деловом костюме, скроенном и сшитом просто божественно. Ей было за 40, и на взгляд Лорен она была привлекательной женщиной. Светло-рыжие волосы, широкие плечи, тонкая талия. У нее было два сына школьного возраста. Муж работал в компании «Морган Стэнли». Жили они в респектабельном районе Шорт-Хиллз, имели также загородный дом Лонг-Бич. В общем, именно такой женщиной мечтала стать будущим Лорен Мьюз. «Доброе утро», — сказала миссис Терстон, что не слишком соответствовало истине, поскольку ночное небо за окнами даже не начало сереть. Она крепко пожала руку Лорен, посмотрела ей в лицо и решила смягчить впечатление улыбкой. «Прошу, знакомьтесь, Адам Йетс, специальный агент ФБР из подразделения в Лас-Вегасе». Адам Йетс был в тщательно отглаженном летнем костюме цвета хаки и ярко-розовой рубашке. Этот последний предмет туалета был бы уместен где-нибудь в Палм-Бич, но только не здесь, на Брод-стрит, в Ньюарке. Было в его внешности нечто старомодно-легкомысленное, праздничное, и с этим прекрасно сочетались редкие пепельно-золотистые волосы, высокие скулы и глаза, такие ярко-синие, что Лорен показалось, он носит контактные линзы. Он пользовался одеколоном с запахом свежескошенной травы. Лорен это понравилось. «Присаживайтесь», — сказала Терстон. Кабинет у него был угловой и очень просторный. На одной стене, менее заметной, той, что у двери, набор дипломов и наград. Впечатление такое, будто хозяйка кабинета не стремилась выпячивать свои достижения. «Послушайте, я просто вынуждена была повесить их, но, согласитесь, к воздуху не прибьешь». В кабинете было много личных вещей. Повсюду фотографии детей и мужа, все без исключения просто отменные. Даже собака присутствовала на снимках. За спиной на стене висела белая гитара с автографом Брюса Спрингстина. На полках книги по законодательству вперемешку с фотографиями футбольных и бейсбольных команд. Последние, разумеется, с автографами. И все без исключения членов местных команд. Зато здесь не было ни одной фотографии самой Джоан Терстон, ни вырезок из последних газет и журналов, ни ее личных наград. Лорен осторожно опустилась в кресло. Обычно при этом она подбирала под себя ноги, чтобы казаться хотя бы чуточку выше. Но однажды прочла книжку, нечто вроде самоучителя для деловых людей. И там были примеры, как женщины разрушали свои карьеры плохими манерами, в том числе неумением сидеть правильно и красиво. Подбирать под себя ноги непрофессионально. Лорен часто забывала это правило. Но при первом же взгляде на Джоан Терстон вспомнила. Федеральный прокурор присела на краешек письменного стола, скрестила руки на груди и обратилась к Лорен. «Расскажите мне, что у вас есть?» Лорен покосилась на Штейнберга. Тот кивнул. «У нас трое убитых. Что касается первого трупа, настоящей фамилии мы не знаем, поэтому мы здесь. Речь о сестре Мэри Роуз, да. С чего именно для вас началось это дело? Простите? Насколько мне известно, поначалу считалось, будто ее смерть вызвана естественными причинами», — пояснила Терстон. «Что заставило вас копнуть глубже?» На этот вопрос решил ответить Штейнберг. Мать-настоятельница лично попросила инспектора Мьюз заняться данным делом. Почему? Лорен – выпускница той же католической школы Святой Маргариты. Но что заставило мать-настоятельницу... Запамятовала ее имя. «Мать Катерина», — подсказала Лорен. «Да, мать Катерина. Что заставило ее заподозрить неладное?» «Не уверена, что она что-то заподозрила в самом начале», — произнесла Лорен. «Когда мать Катерина нашла неподвижно лежащую в своей постели сестру Мэри Роуз, она пыталась сделать ей искусственное дыхание или закрытый массаж сердца. Неожиданно обнаружилось, что у монахини грудные имплантаты». Что, как вы понимаете, не соответствовало ее положению и биографии. И она обратилась к вам за помощью выяснить, что и как. Да. Терстон кивнула. Ну, а второй труп? Макс Дэрроу, офицер полиции Лас-Вегаса в отставке, последнее время проживал в окрестностях Рина. Все взглянули на Адама Йетса. Тот сидел с непроницаемым выражением лица. «Так вот в чем дело», — подумала Лорен. «Где-то их интересы пересеклись, и, вероятно, федералы смогут дать им хоть какую-нибудь крохотную зацепку». «Как вам удалось связать Макса Дэрроу с сестрой Мэри Роуз?» — спросила Терстон. «По отпечаткам пальцев», — промолвила Лорен. «В келье монахини были найдены отпечатки Макса Дэрроу». «Что-нибудь еще?» Дару обнаружили мертвым в машине, погиб в результате двух огнестрельных ранений в голову с близкого расстояния. Брюки спущены до лодыжек. Похоже, убийца старался представить ситуацию так, будто на Дару напала проститутка и ограбила его. Хорошо, детали обсудим позже. Теперь расскажите, каким образом удалось привязать Макса Дару к третьему убийству. Третья жертва – Чарльз Телли. Во-первых, и Телли, и Дэрроу жили в одном районе Рина. Во-вторых, оба остановились в отеле «Говард Джонсон» вблизи аэропорта Ньюарка. Занимали соседние номера. И именно там вы нашли тело Телли. В этом отеле? Не я. Ночной портье заметил его на лестнице, убит двумя выстрелами. Как и Дэрроу. Да. Время смерти. Над этим сейчас работают эксперты, но, полагаю, где-то между 11 вечера и 2 часами ночи. Лестница – это запасной выход. Там нет ни вентиляции, ни окон, ни кондиционеров. Жара и духота, как в бане. Именно поэтому инспектор Мьюз выглядит несколько непрезентабельно, мешался Эд Штейнберг. Бедняжка побывала в этой сауне, но вы понимаете. Лорен метнула в его сторону выразительный взгляд и едва поборола искушение пригладить встрепанные волосы. Высокая температура не позволила зафиксировать время смерти с большой точностью. «Что еще?» — спросила Терстон. Лорен колебалась. Она почти не сомневалась, что Терстон и Йетс уже знали, или, по крайней мере, легко могли узнать все эти сведения, что она им тут выложила.